Глава 17. К этому времени голову стала сверлить мысль, что весь разговор-то в нашем семействе вертелся не об отце. Все решили, что ему уже недолго осталось, а обо мне. Вся проблема того момента завязывалась не вокруг старика Сэма, а вокруг его сына Евангелия. В голосе обращавшихся ко мне появилось новое. Большинство разговоров, даже самых обычных, несет в себе потаенную истеричность, проистекающую из обычной вещи. Жизнь, как ни крути, в силу своей природы зла. Но журчание голосов вокруг меня производило впечатление именно журчания. Так неестественно были они спокойны и просчитано благожелательны. Так родители сюсюкают с детьми. А я, глядя на подобное обхождение, думал, что дети всегда понимают, что именно так родители стараются управлять ими, что они презирают такой способ воспитания и на больших переменах вынашивают планы отмщения этим взрослым, которые так неуклюжи в опекунстве маленьких. Я тоже ощутил себя малышом. Осторожные руки взрослых окружили меня и не дают упасть. Прохожие стали глядеть на меня неодобрительно. Поэтому мои ушки стали на макушке. Я приготовился к ссорам и ожидал ото всех только неприятностей. Пришел Майкл и принес послание из штаба. Я, стоя на тротуаре, провожая глазами машину Финнегана, выслушал послание. «Девчонки ждут тебя», — сказал Майкл. «Зачем?» «Хотят устроить семейный обед и потолковать». Я ответил жестом, неприличным. «Не надо так, Эдди». «Почему не надо?» «Да что с тобой?» «И что же это со мной?» «Ты сам не свой?» «Э, нет, я есть я. Давай лучше пропустим по рюмочке». Майкл пить не стал, но в бар со мной пошел. Наверное, чтобы посмотреть, не переберу ли я. Я совсем рехнулся, подумав так. Два Гибсона, выпитые залпом, влили в меня хандру. На шестом этаже у лифта нас ждали Флоренс и Глория. Раскрывшаяся дверь лифта и явление моей персоны прервало их живую беседу и заставила неестественно улыбнуться. Или мне так показалось? «Глория предлагает, — сказала Флоренс, — пообедать всем вместе». Глория подарила мне свою улыбку. Меня начали опекать. «Здесь недалеко есть чудный итальянский ресторан, — сказала она. «Эванс любит итальянскую кухню, — сказала Флоренс. Может, у них найдется... и лазанья, Ф. «А почему бы нам не пойти в фойе и не поговорить там?» — предложил я. «Твоей маме хороший обед не повредит», — объявила Глория. Моя мама, стоявшая рядом, выглядела слегка замороченной, но уж никак не недокормленной. Я стоял как столб, упрямый, оцепенелый. Иногда так застывают дети. Угрюмо насупившись и уставившись в одну точку, они стоят так, когда у них больше нет возражений на подавляющую мощь доводов родителей. «Ф, Глория твой друг, а я твоя жена и тоже твой друг. Поэтому не упрямься», — сказала Флоренс. «Тебе не мешало бы почистить костюм», — сказала Глория. «А что со мной?» «Ты шлялся где-то всю ночь», — ответила Глория. «А в отеле тебя не было». «Глория!» — воскликнула Флоренс. Я отошел к матери и не слышал, о чем они начали спорить. Заметил лишь, что они поглядывают в мою сторону. «Они хотят устроить семейный обед», — сказал я матери, будто предупреждая ее об их далеко идущих планах. «Глория неплохая женщина», — сказала мама, — «и Майклу неплохая жена. Детей его воспитывает. Будь с ней поласковей». Отказать матери я не мог. «Хорошо», — сказал я, повернувшись к Глории и Флоренс. Затем добавил, «пойду почищусь». Я прошел до самого холла, пока нашел телефон. Гвен взяла трубку, будто сидела рядом и ждала моего звонка. Я рассказал ей об отце. Такое впечатление, что они замышляют окончательно избавиться от него. Он просит вызволить его из госпиталя. А куда он хочет? Домой. Но так в чем дело? Если б ты видела нашу развалюху, ты бы так не сказала. За ним ведь и уход нужен. А почему бы тебе не взять его в Калифорнию? Я присел. Казалось, телефон разъединили. «Эдди?» — спросила Гвен. «Да». «Иди умойся и обедай с ними. У твоей жены наверняка готов план». «Окей. А если хочешь забрать отца и не знаешь куда, привози ко мне. А там решишь, что делать дальше». «Окей. То есть я хотел сказать спасибо. Позвони мне потом, расскажешь». В туалете кроме меня находился один парень с лукавством и умом в глазах. Он был похож на запасного жокея, сидящего на открытых местах ипподрома в Эббетсфилд. Я рассматривал себя в расколотое зеркало над умывальником, а он стоял сбоку и несколько раз насмешливо, будто я розыгрыш, поглядел на меня. Неожиданно для себя я чуть не врезал ему с полоборота, еле сдержался. Руки мои задрожали, и это не ускользнуло от его внимания. «Ночка была бурная», — прокомментировал он. Я рванул воротник рубашки. Две пуговицы звякнули о пол. Он расхохотался. Я плеснул себе холодной воды в лицо. Не хватало еще начать драку в сортире госпиталя. Разве мало неприятностей? «Вы не сын старика?» — из 612-й спросил он. «А я доктор Левин. Смотрю за вашим отцом». «О, Боже!» — подумал я. «Ведь это паранойя. Ведь я же помню, сколько раз отец упоминал имя доктора Левина». Я вытер руку о свою рубашку и протянул ее ему. Он тоже вытер руки о мою рубашку, и мы пожали руки. «Ну как он?» — спросил я. «С ним все кончено. Иными словами, с ним все в порядке». «Не нахожу юмора». «Это значит, что доктора будут капать вам на мозги, начнут пичкать его наркотиками и, в конце концов, вручат вам солидный счет. Но болезнь не отступит».